Глава 24. Надеяться на то, что Обласов по-самаритянски разрулит ситуацию со Стасом, глупо. Зачем это ему? Какая выгода? Кто я для него, чтобы решать мои проблемы просто так? Частые близкие люди просто так ничего не сделают. Он спросит с меня по полной. Прикрываю глаза, сжимая телефон, который он дал для связи с собой, и откидываюсь на подушку. Перед глазами снова та самая картина в его офисе. Внутри все сжимается от страха, что он вот так же разложит и меня. А он разложит. И похлеще еще. Вспомнить только его «сними платье и встань на колени». Этот голос с глубокими вибрациями, будоражащими в самой глубине какой-то древний, лишающий воли страх. Переворачиваюсь на бок и подтягиваю колени к груди. Бедра горят, и хочется почему-то сжать их сильнее. Я прячу телефон под подушку, решая написать Обласову утром, потому что сейчас моя голова как кипящий чан. Ничего не соображаю. Что ему написать? Какими словами? «Демьян Игоревич, мой брат попал в плохую историю. Можете выручить?» Или «Демьян Игоревич, спасибо за корм собачкам. Можете еще и моего брата из задницы вытащить?» И у вас шикарный пресс, я успела рассмотреть. Ох. Пресс, кстати, и правда. Блин, и почему мой мозг сейчас это держит в фокусе? Нервы, видимо. Утро, однако, вечера мудренее не оказывается. Мама расстраивается, что я с ней не только на рынок не пойду, но и второй электричкой уже снова возвращаюсь в город. Лгу, говоря, что в клинике один из врачей заболел, и мне нужно ассистировать главному на операциях. Отвратительно себя чувствую, обманывая родителей, но сообщение в телефоне Стаса я сама видела. Ему 2 дня дали. В электричке еду, словно на гвоздях сижу. И так неудобно, и так... Нервы настолько натянуты, что по коже время от времени мурашки бегают. Несколько раз порываюсь написать Обласову, сжимая смартфон во влажных ладонях, но каждый раз передумываю, теряясь, что же именно и как написать. В итоге решаю сделать это уже из общежития. Хорошо, что Богдана уехала на выходные сразу после пар в пятницу. Мне сейчас видеть ее совсем не хочется. Я разбираю рюкзак, завариваю чай и сажусь за стол, взяв телефон в руки. Ладно, напишу как есть. «Здравствуйте, Демьян Игоревич. Хотела сказать спасибо за помощь приюту. Это очень благородно – помогать бездомным животным. Пишу и отправляю вместо того, что хотела. Как-то «спасите моего брата» сразу в лоб мне показалось резким. Не знаю, насколько он занят и когда прочитает сообщение. Может, после какого-нибудь совещания или когда закончит очередное общение с очередной дамой на столе». Но, к моему удивлению, галочки становятся цветными почти сразу же. Прочитано. «Здравствуй, Милана. Польщен и удивлен. Уж благородным меня еще никто не называл. Потому что это не так. Это плата за спасение моего пса. Я привык платить за все. Это истина жизни, которую и тебе стоит усвоить». Сердце проваливается. Это философия его жизни. Так он видит мир. За все нужно платить. Его сообщение как предупреждение перед моей просьбой. Предупреждение, отсекающее любые розовые ожидания. Хотя чего я хотела? Чтобы он по доброте душевной помог мне? Зачем ему это делать? Кто я ему? Я его кукла, за которую он заплатил. А Демьян Обласов деньгами просто так не раскидывается. С чего я вообще решила, что он сможет мне помочь, что он станет мне помогать? Он может отказать, и при этом все равно сделает со мной все, что захочет. Вытираю вспотевшие ладони от джинсы и снова беру в руки телефон. Еще раз перечитываю его сообщение, а потом, выдохнув, печатаю, с трудом попадая по нужным буквам. «Мне нужна ваша помощь. Мой брат попал в беду, и мне больше не к кому обратиться. И да, озвученную вами истину жизни я прекрасно понимаю. Усвоила. Отсылаю и судорожно выдыхаю через рот. Я только что сделала то, чего он ждал. Сам говорил, что однажды я приду, назвав свою цену. Пришла. Назвала. Даже раньше уверена, чем он ожидал. Он был прав. Цена есть у всего. У меня спасение брата. И остается лишь надеяться, что Обласов не откажет. Молодец, что усвоила. Жду в 10 у меня. Машину пришлю.